чистая математика?» – переспросил князь, обдумывая ответ. «Нет, дорогой мой легат, и это царица наук не априорно, и ей предшествует опыт. Да и самую математику создал глаз человека. И еще такое приходило мне, когда я размышлял об этом. Математика создана чувством одиночества. Я один, но мне страшно одному. Впервые чувство одиночества испытал Адам, хотя и обитал в раю. И, видимо, он очень тяготился одиночеством. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И создал жену. Я и ты. Я и другой. Но ведь это уже и есть зарождение математики. Я, быть может, смутно выражаю свою мысль, дорогой легат, ибо я воин и непривычен к диалектике. «Нет, герцог», — ответил Плана, «в сказанном вами я улавливаю зерно великой идеи. Но это несколько необычно и требует от меня сосредоточенного размышления. Я верю, что в следующую встречу мы еще вернемся к нашей теме. А пока в Куманских степях, если только я не приму смерть от стрелы какого-нибудь кочевника, мне будет большой досуг размышлять о том, что мы с вами затронули сегодня. Я рад буду, господин легат, видеть вас на обратном пути своим высокочтимым гостем». Легат поблагодарил. Помолчав, добавил со вздохом: «Но ведь сколько еще мне предстоит встретить подобных этому Карензе?» Даниил утешил его: «Как только прибудем к хану Картану, а это зять Батыя, я устрою так, что ваш дальнейший путь будет гладок и беспрепятствен. Господь вознаградит вас. Итак, стало быть, даже чистая математика не априорна. Нет. Аристотель признал бы вас за своего, так же, как вас, Платон». Кардинал улыбнулся, с лукавым восхищением глянул на Даниила. «Итак, — полуспросил он, — стало быть, опытом познает мудрец настоящее, прошедшее и будущее?» «Да», — отвечал Даниил. «Пифагор свидетельствует, что еще египетские жрецы умели предсказывать солнечное затмение. Так невозбранно в теплых болховнях, нырявших в необозримых снегах Донецкой степи, упивались они этой своей беседой, великий князь Галицкий и легат папы Иннокентия. Заговорили о новых открытиях Бэкона, о стеклах, которыми будто бы можно читать мельчайшие буквы с больших расстояний и которые якобы могут исправить несовершенство глаза. Вспомнили и о трубе, в которую, как повсюду разгласили ученики философа, можно будто бы созерцать устройство Луны. Коснулись магической и зашифрованной Бэконом формулы, с помощью которой так похвалился необдуманно сам оксфордский мыслитель, якобы можно завалить все подвалы земных владык тем самым порошком, посредством которого татары взрывают стены. Беседовали и о мыслителях Эллады, и об отцах церкви, о веществе и силах, о последних университетских новинках Парижа и Оксфорда, Болоньи и Салерна, о восстании парижских студентов, о побоище их с горожанами, говорили о знании и авторитете, о том, является ли авторитет необходимую предпосылкой знания или же, напротив, великим препятствием на его пути, как считает Бэкон. Спор об авторитете и знании неминуемо повлек за собой суждение о догмате папской непогрешимости, который пытался было утвердить и обнародовать еще Иннокентий III, и о котором все еще шумели Оксфорд и Сорбонна. «Не понимаю», — с гневным недоумением, сведя седые взъерошенные брови, проговорил Иоанн Карпини. «Как могут злонамеренные находить в этом догмате о непогрешимости папы, вернее, святейшего престола, в делах веры, что-либо противное человеческому смыслу? И возмущаются этим утверждением те самые люди, которые спокойно допускают, что древние философы, даже и не имея Святого Писания, были поучаемы свыше. Турнир переходил в битву. Такова догма Римского престола, догма, провозглашению которой воспрепятствовал, однако, целый ряд иерархов самой католической церкви. «Все еще стараясь избежать столкновения, сказал князь, наше воззрение другое». «Простите, герцог», — возразил Карпини, «но разве Восточная Церковь не утверждает богодуховность своих путеводителей?» «Собора их», — поправил князь, «но и то для утверждения какого-либо нового догмата веры необходим Вселенский собор, а правом на такой одна православная греко-русская церковь не обладает по причине прискорбного разделения церквей. А здесь, простите, легат, выдвигается притязание на непогрешимость одного лишь римского епископа. Я убежден, что светлейший герцог понимает непогрешимость папы в делах веры не столь узко, как другие. Вы правы, дорогой легат, отвечал Даниил. Я понимаю это, как понимаете вы, святейший отец лично и как человек, и как верующий может согрешать и заблуждаться. Но Карпини воспользовался паузой Даниила и договорил за него. И даже более. Наместник Христа может быть даже и неверующим. Да-да. В глубинах своего сердца папа может даже исповедовать атеизм. Но когда он выступает с высоты апостолического престола, он богодухновенен и, невзирая ни на какие свои грехи и пороки, непогрешим. Господь не допустил бы повреждения церкви своей. Вздумай папа провозгласить что-либо неподобающее, он упал бы бездыханен. Скажите, герцог, внезапно для Даниила спросил его Карпини, если бы завтра собор всех православных церквей, даже греческой, признал бы за благо воссоединение с нашей римско-католической церковью, полное или в форме унии, что сказали бы вы? Скорбел бы, как русский государь. Почему? Потому, дорогой легат, что, будучи соседом Венгрии, Польши, Чехии, стран католических, я убедился, что господин папа утверждает непогрешимость свою и в политике. Как христианин, я чту крест Петра, однако против меча в его руках. А разве не помните вы, герцог, сурово воскликнул легат, какая судьба постигла всех европейских государей, отвергших верховенство святейшего отца? Голос прославленного проповедника наполнил собою глухой возок, перст его руки как бы указал поочередно на упоминаемых государей. Смотрите, все они гибнут, все их начинания бесплодны. Генрих, Фридрих Барбаросса, кто был равен ему? И вот прославленный полководец тонет на глазах всей армии в жалкой речушке в самом разгаре неблагословенного папою похода. Иоанн Английский. Стоило папе отлучить его от церкви, и смотрите, герцог, как будто Пандора опрокинула свой ящик бедствий над головою несчастного монарха. Восстание баронов. Под угрозою меча своих подданных подписанная хартия. Возьмем ныне царствующего императора Фридриха. Что сказать о нем? Если бы сей Гогенштауфен возлюбил Бога и церковь его, если бы он был добрым католиком, немногие сравнялись бы тогда с ним. Но император восстает против того, кто именуется ключарь Царствия Небесного. И смотрите, как рушатся все его предприятия. Точно он зиждет их на песке. Нет, государь, под ногами тех, кого проклял наместник Христа, под ногами тех разверзается бездна в тот самый миг, когда они уже достигают рукою вожделенной цели. И все они стремительно гибнут. Даниил угрюмо посапывал. Тогда, медленно проговорил он, по-видимому, викарий Христа благословил Батыя и, добавил он, Карензу. Уклоняясь от возражений, легат апостолического престола сказал: «Меня чрезвычайно радует, герцог, что вы изволили высказать открыто все, что препятствует воссоединению церквей. Я верю, что когда пробьет час, вы, чей голос властно звучит и в Константинополе, и в Никее, не откажетесь отдать свою добрую волю и свое могущество на службу святому делу воссоединения церквей. А тогда, смею заверить вас отнюдь не от своего лица, тогда пробьет час вашего всемирного величия, герцог, и заветная цель вашей жизни будет достигнута». Замыкаясь и настораживаясь, Даниил сказал: «Что вы разумеете, святой отец, под этим всемирным величием, а также в чем полагаете заветную цель моей жизни? Корона первого императора Руси, крестовый поход против татар, предводимый императором Даниилом», громозвучно и вдохновенно провозгласил Карпини. Лицо Даниила оставалось невозмутимым. «Видите ли, господин легат, — отвечал он, — разрешите попросту миновать первое и ответить лишь на существенное. Я всегда был врагом вероломства даже в политике. По договору, который мы только что подписали с ханом, Батый обязуется по первому моему требованию предоставить свою армию в мое распоряжение». Карпини оцепенел. «И я повторяю снова, — продолжал Даниил, — мы чтим крест апостола Петра, но мы скорбим, что в руках его наместников меч Петра упорно подымается против христиан же. Вы подразумеваете, герцог, быть может, искоренение альбегойского нечестия? — хрипло спросил Карпини. — Но где же еще примеры?» «Их слишком много, — отвечал князь. — Я коснусь лишь некоторых. Объясните, господин легат, почему и в 29-м, и в 30-м, и в 32-м году особыми буллами святейшего отца потребовалось воспретить всем католическим купцам и государям доставлять Руси лошадей, корабельные снасти, деревянные изделия? Почему в год и в час Батыева вторжения в нашу русскую землю папа Григорий призвал к крестовому походу против новгородской земли и предал проклятию новгородцев?» Легат безмолвствовал. «Крестовые походы, — продолжал князь. — Да, крестовый поход — это еще страшные силы катапульта. Вергнутый ею камень мог бы в свое время поразить из Рима не только того, кто угнездился на Волге, но и того, кто в Каракуруме. Однако крестовые походы гораздо лучше запомнил христианский царь Град, чем язычники. Освобождение гроба Господня – великое, светлое предприятие. Однако зачем же было истреблять третью часть христианской столицы? Кто повелевал вождями крестоносного похода так злочинствовать и грабить и разрушать в Константинополе? Папский верховный легат стоял ведь во главе крестоносцев. Он одним словом мог пресечь все это. Ведь вам известно, господин легат, что освободители гроба Господня, они и Проксителя, и Лисипа перечеканили в грубую бронзовую монету, а из храма Святой Софии вывезли 12 серебряных столпов и 4 иконостаса. Ободрали драгоценные оклады чтимых икон. В храме же Святой Софии и в храме Богородицы Влахернской и в прочих церквах кощунствовали непередаваемо. Страшусь оскорбить слух ваш, господин легат, но ведь это же варвары.